Глава 4. События пришпорены. Закрыл дверь, повернулся и резво направился по коридору к кабинету Климова. Был 100% уверен, что никаких роковых тайн там не обнаружится, но и откладывать осмотр не стоило. Присмотревшись к замочной скважине, безошибочно выбрал из климовской связки ключ с черным пластмассовым колечком и не ошибся, конечно. За 3 месяца с тех пор, как Данил был тут в последний раз, ничегошеньки в кабинете не изменилось. Тот же аскетический спартанский стиль, свойственный шантарскому кабинету покойного в Интеркрайте, практически ничего лишнего, стол, стул, сейф, узкий невысокий шкаф, картина на стене. Понадобилось менее минуты, чтобы с помощью мнимого транзистора определить, ни единого жучка в комнате не было. Так, это определенно ключ от сейфа. И сейф, и ящики стола оказались, как и следовало ожидать, почти пусты. Вопреки расхожему мнению непосвященного народа, в кабинете не было ни единой бумажки, хотя бы отдаленно подходившей под категорию «секретно». Все секреты надежно помещались у Климова в голове. А вот где они находились теперь, это, знаете ли, интересный вопрос и тема для дискуссии. Немного рабочих документов Клейнада. Данил их пролистал в быстром темпе, никаких зацепок. Странички перекидного календаря чистые, некоторых недостает. Климов скрупулезно соблюдал инструкции и листочки с какими бы то ни было записями изничтожал ежевечерне, а записи делал фломастером, так что на соседствующих листках они никак не могли отпечататься. Телефонный справочник, карта города, пара авторучек, чистая бумага, несколько газет, кое-какие заголовки подчеркнуты красным. Эти статьи Данил сегодня уже просматривал у Лемки. Унылая бредятина о ядерном следе, не отягощенная и тенью логических аргументов или доказательств. Так, а вот это уже интереснее, господа. Данил присел на краешек стола, присмотрелся к карте Рутении. Довольно большая и подробная, она была сложена так, что сверху оказался узкий прямоугольник со столицей и районами, примыкающими к ней с севера и северо-востока. Знакомые места. Красным фломастером, уверенной рукой, на карте нанесен почти правильный круг. Будучи пьяным, не имея циркуля, столь безукоризненную геометрическую фигуру вряд ли выведешь. Если соотнести с масштабом карты, круг охватывает пространство примерно 40 километров радиусом. Центр где-то в окрестностях Калюжина, а может быть и Глембовки. Деревни здесь расположены не по-сибирски густо, так что не определить точно. Граков в круг не попадает, железная дорога тоже. В круг попала сельская глубинка, район абсолютно ничем не примечательный, сплошь занятый тихими, невеликими деревушками, железка проходит в стороне, все основные автострады проходят в стороне. Провинция в кубе. В некоторых отношениях прямо-таки другая планета, где жизнь течет совершенно по-иному, нежели в столице и даже маленьких городках. Единственное, что может сойти за достопримечательность, это исток той самой речки Березины, которую многие наполеоновские вояки видели потом в ночных кошмарах. Как раз в том районе и брала начало Березина. Все. Карта единственная, что Данилу было здесь непонятно. Одно он знал совершенно точно. Он Климову заниматься этим районом не поручал, да и все его прошлые поручения, все направления работы касались исключительно столицы. Развернув и тщательно осмотрев карту, Данил не обнаружил каких бы то ни было иных пометок. Спрятав ее во внутренний карман, задержался в двери, еще раз окинул комнату цепким взглядом. Когда человек, до того служивший безупречным образцом ретивого служаки, скатывается в гусарский разгул или попросту, без особых затей, начинает попивать и манкировать своими обязанностями, это всегда отразится на помещениях, где он живет и работает. Если знаешь человека достаточно хорошо, изменения бросятся в глаза, и они обязательно будут, пусть в мелочах. Однако сейчас Данил не подметил ничего, что работало бы на версию о разболтавшемся вдали от начальства гуляке. Ничего. На труды уборщицы безукоризненный порядок не спишешь. У нее была строжайшая инструкция подмести пол, вымыть его при необходимости и этим ограничиться. Не интересуюсь ни столом, ни шкафом, в каком бы состоянии они ни были. А это уже не стыковочка. Впечатляющие россказни о запойном плейбое и аскетический порядок в кабинете. Не стыковочка. Тщательно заперев дверь, хотя сейчас это и не имело никакого значения, Данил вышел. Со второго этажа как раз спускалась Вера, тщательно причесанная и подкрашенная. Конечно, следовало сделать поправку на выпитое ею снадобье, но все равно она была чересчур спокойна для новоиспеченной вдовы. Она его все-таки никогда не любила. Злые языки правы, — подумал Данил и, загородив ей дорогу, негромко сказал: «Вера, мы не прояснили еще одно темное место. Что это за история с участковым, которую вы дважды вызывали, жалуясь на мужнина рукоприкладство? Не похоже это на Сергея?» «Ну, никак не похоже, а?» «Ну, вы же понимаете», — протянула она. «Не понимаю. Это он мне велел. Как только Сергей придет домой выпивший, устроить скандал, вызвать участкового и пожаловаться». «А рукоприкладство?» «Ага». «Мнимое?» «Ну да», — произнесла она почти что безмятежно. «Данил Петрович, что я могла поделать? Если бы вы были на моем месте, видели те фотографии. И потом, мне, знаете ли, не было особой нужды себя специально заводить. Я ведь прекрасно знала, что он опять болтался где-то с этой стервой». «Маленькая женская месть», — жестко усмехнулся Данил. «В ее классическом варианте, ну, если хотите. А ты у нас образец благонравия, миссис верная супруга». «И все равно», — она даже попыталась улыбнуться, — «он первый начал, если вернуться к корням и истокам». Данил в этом сильно сомневался, но промолчал. Нет смысла читать мораль, нерационально это, запоздало и совершенно ни к чему. Дураку ясно, что Верочка уже активно примеряла на себя роль беззащитной жертвы таинственных злодеев, чьей мимолетной оплошностью воспользовались омерзительные шантажисты. И никак нельзя сказать, увы, что это типично женская логика. Иные индивидуумы мужского пола, оказавшись завербованными или перевербованными, ведут себя точно так же, сваливая все на злых шантажистов, но никак не на свои собственные грехи, как раз и сделавшие шантаж успешным. «Пошли», — сказал он сухо, и подумал, что никак пока что не в состоянии определить, кем были загадочные фотолюбители, людьми государственной конторы или конкурентами-частниками. А выяснить сие необходимо в самое ближайшее время, иначе невозможно выбрать нужную стратегию, тактику, ответные меры. Усевшись следом за ней на заднее сиденье «Волги», Данил достал связку ключей, зажал в кулаке те, с которыми не было ни малейших неясностей, от кабинета и сейфа, продемонстрировал Вере остальные. «Откуда это?» «Вот этот от нашей квартиры. Там один замок». «А эти не знаю. Посмотри как следует, подумай». Она пожала плечами. «Зачем? Представления не имею, что за ключи». «Хочешь сказать, никогда их не видела?» «Почему? Он всегда носил эту связку. Говорил, здесь ключи от служебных помещений. Вот только я подозреваю, что одно как минимум помещение, если и служебное, то без букв «служ». Снял где-нибудь квартирку и таскал туда эту турецкую кошку». «Ну, вряд ли», — мысленно поправил ее Данил. «У него не было нужды искать квартирку для постельных баталий в городе. В его распоряжении всегда был номер в доме писателя, 40 километров от города. На неожиданный визг ревнивой супруги рассчитывать нечего, а значит, такового визита можно и не бояться. Наша Верочка — человек урбанистический, не любит так называемой природы, где находится дом писателя. Представляла смутно, и, что важнее, ревность ее никогда не достигала такого накала, чтобы пускаться на пригородных автобусах за 40 верст ради банального скандала с дублершей. Скорее всего, один из ключей как раз от номера в бывшем обиталище письменников. Но остаются еще 2 неопознанных. Причем второй весьма примитивен и незамысловат. Таким может запираться какая-нибудь сыроюшка, где самым ценным является пара банок с солеными огурцами. Стоп. Не обязательно. В Шантарске такие ключи частенько отпирают входные железные двери. Вот только до здешних мест железные двери, если и дошли, широкого распространения пока что не получили, не Россия. «Турецкая кошка — это кто?» — спросил он. «О, Данил Петрович, как будто вам не докладывали. Сами прекрасно знаете, верно?» «Ну, а ты-то откуда узнал?» «Господи, секрет полишинеля!» Она кивнула на стриженный затылок шофера. «Вы у него спросите, расскажет». «Первый раз слышу». Чуточку ненатурально отперся шофер. «Рассказывайте, милейший», — фыркнула Вера. «Уж ваш-то, братья, все всегда знает. Кто ко мне приезжал и убедительнейшим тоном уверял, будто мужа только что отправили для выполнения ответственнейшего поручения? Вы, Павлик». А потом муженек возвращался с ответственного задания в 2 часа ночи с помадой на трусах и в ароматах женских духов, настолько въевшихся, что никаким душем не отобьешь. Насчет помады на трусах в фигуральном смысле или таковы были реалии? Резким деловым тоном спросил Данил. Ну, как сказать, я задал вопрос, сказал он еще резче. «Ну, вообще-то фигурально, ради образного словца. Изволь-ка обойтись без образных словес», — сухо бросил Данил. «Верочка, что-то ты ненормально быстро успокоилась. Как только сообразила, что не будут тебя топить в речке, нарядив в бетонные туфельки...» Он положил ей ладонь на плечо и легонько сжал пальцы. «Бросай-ка всякие игривости, золото мое. Никто тебя и правда не утопит, но ты постарайся подольше не забывать, что именно по твоей вине мне предстоит разгребать кучу дерьма. И помни, я и в Шантарске могу осложнить тебе жизнь». Проняла. Вернулась из Импереев на грешную землю. Глянула на Данила с легко прогнозируемой гримаской. «Угу», — сказал он равнодушно. «Сволочь я, сволочь, работа такая». И мысленно процитировал весьма даже примечательные строчки из мемуаров небесталанной французской разведчицы времен Первой мировой. Секретная служба выполняется в абсолютной тайне. Ее солдаты погибают молча, как будто проваливаются в люк. Это значит служить начальникам, задача которых состоит в том, чтобы никому не доверять. Вслух повторять не стоило, эта зажравшаяся куколка все равно не поняла бы иных аксиом. Неладное почувствовалось издали. Едва они свернули в тихую улочку, сопровождаемые маячившим на почтительном отдалении «Фольксвагеном». Навстречу, пугнув пронзительным взвизгом, сирены, собравшиеся было свернуть во двор на полной скорости «Запорожец», величаво выплыли 2 огромные пожарные машины, за ними показался военный грузовик, крытый выцветшим брезентом. Пожарки поехали вправо, грузовик влево. Когда Павлик свернул в тот самый проезд, «Волга» едва не ткнулась радиатором в задний бампер давешнего запора. Некуда ему было двигаться. Во дворе имело место нечто среднее меж митингом и народным гулянием. Люди толпились кучками, о чем-то оживленно толкуя, там и сям шмыгали мальчишки. Промелькнул молоденький милиционер, взбитый на затылок фуражки. Он отчаянно махал руками, пробивая в толпе проход для медленно ползущей черной «Волги». Потом кинулся к запорожцу. «Отъезжай», — распорядился Данил. Павлик задним ходом вывел машину на улицу. Следом, треща моторишком и чадя, выкатился запорожец. Черная «Волга» проплыла мимо. Данил рассмотрел генеральский погон и лицо его обладателя, вальяжное, озабоченное. «Пойдем-ка пешком», — подумав секунду, — сказал он. «Что-то там такое стряслось». Подавая пример, вылез первым, подождал остальных и двинулся сквозь гомонящую толпу, пробивая дорогу, как бульдозер. Правда, для окружающих это вовсе не выглядело ни агрессией, ни хамством. Как-никак его в свое время прекрасно выучили хитростям поведения в толпе. Окружающие и не понимали толком, почему их вдруг мягко повело, переместило в сторонку. «Ух, мать твою!» Постранив еще парочку зевак, он оказался в точке, откуда прекрасно мог все рассмотреть. И, конечно же, в момент определил, чье окно щерится острыми обломками стекла этакой жуткой каемочкой. Климовское. На его окно все здесь столпившиеся и пялились, подчиняясь давно описанному классиками инстинкту. Кухонное окно лопнуло, стекло покрылось причудливыми трещинами, но каким-то чудом уцелело, а вот окно комнаты вылетело, к чертовой матери, вылетело наружу, на газончике посверкивают осколки, большие и маленькие. Их разглядывают, присев на корточки, двое в штатском, а третий, сверкая фотовспышкой, крутится у них за спинами. «Это что такое?» — сквозь зубы прошипел Паша Беседин. «Это взрыв в замкнутом пространстве», — тихо сказал Данил. «Тротиловый эквивалент, нет смысла сейчас просчитывать, нечто типа гранаты». Вот только откуда она взялась в климовской квартире? Ничего недозволенного законом Климову иметь не полагалось. Вера громко ойкнула за его спиной, наконец-то сообразив, что имеет кое-какое отношение к случившемуся, как хозяйка квартиры, естественно. Данил колебался, пытаясь в лихорадочном темпе просчитать, как следует себя вести, потихоньку убраться или все же посоветовать ей законопослушно объявиться. Черт, ничего толком не известно. Все решилось без его участия. К Вере вдруг кинулась толстуха в халате и тапочках, всплескивая руками с такой экспрессией, словно они двое были последними людьми на планете, уцелевшими после ядерной войны. «Ой, Вер! А ты вот где! Такие дела, такие дела! Это что ж у вас дома взорвалось, а?» Оба! К ним целеустремленно ринулись двое в штатском, профессионально чутким слухом, уловившие толстухины вопли и мгновенно извлекшие суть. Поздно прятаться в толпе. Передний, совсем молодой, заранее извлек удостоверение и, держа его перед собой в раскрытом виде, почти пробежал разделявшее их расстояние. Физиономия его так и сияла азартом впервые взятого на настоящую охоту легавого щенка. Второй, постарше годами и посолиднее, приближался медленнее, и удостоверение не достал вовсе, что не помешало Данилу тут же его идентифицировать. Есть у определенного народа и в глазах, и на лице некая печать. «Гражданка Климова Вера Андреевна», — протараторил молодой со сноровкой новенького пулемета, — «КГБ старший лейтенант Шкляр». Растерянно косясь на Данила, Вера закивала, инициатива тут же перешла в руки старшего. Так и не назвавшись, он легонько взял молодого напарника за локоток, передвинул его всего на шаг, но ухитрился сделать это столь непреклонно и властно, что Шкляр моментально осознал себя выбывшим из игры. «Опытный вы, сударь мой, опытный!» — мысленно хлопнул в ладони Данил. «Ни одну пару казенных сапог сносили!» «Вера Андреевна?» Он не спросил, скорее констатировал факт. «Пройдемте, пожалуйста, нам с вами нужно поговорить». «Вон в ту машину».